Твою жену я отдам своим хватам, ты их знаешь, а тебя, а ты...» Генералу не хватало слов от злости. «Даю 3 дня, помни!» И он в ярости бросил трубку. Макаров окаменел. Хотел закурить, но не мог, не слушались и руки. Первым его желанием было бежать, спасать Веру. Это было главное. О себе не думал. Может, она и в самом деле имеет к этому какое-то отношение, ужаснула его мысль. Нет, нет, глупость, успокаивал он себя. Но кто это мог сделать? Кто и как найти в 3-дневный срок этого агента? Это невозможно. А может, это просто предлог, как обычно? Они ищут предлог арестовать меня? Нужен стрелочник, хотят со мной расправиться, как с Сорновым, вдруг вспомнил лицо своего предшественника. Вызовут в Москву и прикончат. Вот и все, тоскливо думал он. Зазвонил телефон. Макаров решил, что это снова Абакумов, однако услышал энергичный голос Льва Спиридоновича. Григорий тупо слушал, не очень понимая, о чем идет речь. Видел его уже за своим столом. И вдруг его осенило. Ну да, это он. Не зря Вера его так не любила. Отыгрался, гад. Вспомнил резкий разговор с заместителем несколько дней назад. И лишь когда тот сказал, что один из заключенных в тяжелом состоянии следует ожидать его смерти, очнулся, вспомнил приказ Абакумова. «Перевести в нашу клинику», — выдавил из себя. Льву Спиридоновичу показалось, что он ослышался, и повторил, что речь идет о капитане О'Салливане. «Ну да, я понял. Всех их перевести, чтобы потом могли улететь». «Понимаю, в небо», — коротко засмеялся заместитель. «В какое небо? Вы с ума сошли? Вы должны их подготовить к освобождению. Баня, врачебный осмотр, новая одежда, кухня, как для нашего персонала. Понятно?» Лев Спиридонович онемел. Не мог понять, кто из них сошел с ума. «Это невозможно», — наконец ответил он. «А что со следствием?» «Следствия никакого нет и не было», — отрезал Макаров. «Будут допрашивать, но кое-кого другого. Начнут с вас», — грозно бросил он. Немного придя в себя, понял, что Абакумов не ввел того в курс дела, значит, предоставил одному ему шанс найти агента. И решил этот шанс не упустить. «Завтра поговорим», — закончил Макаров. «Головой ответите за весь этот скандал». После этого разговора он решил, что еще не все потеряно. В дверь постучал водитель, напомнил, что скоро прибудет московский поезд. За всеми делами он совсем забыл о приезде Веры, хотя вчера убрал квартиру и приготовил ужин на сегодня. Цветы ждали ее в вазе, а подарок лежал на кровати. С беспокойством думал, что он ей скажет. Макаров встал из-за стола и налил себе водки. Страх сидел в крови. Чувствовал, что должен уйти, иначе сойдет с ума. Приказал отвезти себя на вокзал. С бьющимся сердцем вышел на перрон, смотрел на приближавшийся в клубах паропаровоз. «А если ее там нет? И сейчас возьмут и меня?» С тревогой подумал он. Подошел к последнему вагону, предъявил удостоверение, его пропустили без слов. Веры не было видно. У него подкосились ноги. Значит, все-таки взяли. И тут в дверях увидел знакомую фигуру жены. Он